«Как уплатили вы за ужин?» — спросил я Вальмора. «Я ничего не платил». «Значит, отель принадлежит вашей государыне, как и кареты, и лошади?» «Да». «Следовательно, ваша государыня кормит и перевозит своих подданных?» «Да». «Но терпение. Я объясню вам все, что вас удивляет». Спустившись в долину, мы перешли на колейную дорогу с желобами из железа или камня, по которым карета летела, как по железной дороге. Немного спустя мы достигли большой железной дороги, по которой паровая машина понесла нас с быстротой ветра или молнии. Меня мало удивляла эта дорога, когда она проходила через гору или поднималась над долинами, ибо я видел такие дороги в Англии, но я был очень удивлен, когда увидел дорогу, поднимавшуюся этажами, как канал, и машины, поднимавшие и спускавшие вагоны, как шлюзы, поднимают и спускают суда. «Много ли у вас таких железных дорог?» — спросил я у Вальмора. «У нас их 12 больших, пересекающих страну в различных направлениях, и множество соединяющих их мелких дорог. Но кажется, что открыли силу более мощную, чем пар, и производимую сорубом, веществом более изобильным, чем уголь, которое произведет революцию в промышленности и позволит еще больше расширить сеть железных дорог. Мы, кроме того, имеем большое число каналов, не говоря уже о том, что почти все наши реки тоже канализированы. Меньше чем через час мы поедем по одной из наших самых красивых рек». День едва занимался, когда мы приехали в Камиру, расположенную на берегу широкой реки с множеством пароходов, предназначенных одни для перевозки путешественников, другие для доставки товаров. Железная дорога доставила нас прямо к пароходу, так что я не имел времени осмотреть город, показавшийся мне, однако, как и все города, которые мы проехали ночью, таким же красивым, как Терама. Едва мы оставили за собой город, как нам открылось великолепное зрелище. Восходящее перед нами солнце посреди реки, между двумя очаровательными холмами, покрытыми зеленью, цветущими деревьями, беседками и красивыми домами, которые казались замками. Этот вид напомнил мне берега Соны при въезде в Лион. Вальмор обратил мое внимание на красоту парохода, который вез нас, и в особенности на все мелкие приспособления для восхождения на пароход и спуска с него без помощи небольших лодок. Таким образом, женщины и маленькие дети, даже самые робкие, никогда не испытывают ни малейшего страха. «Эти пароходы, — спросил я его, — тоже принадлежат вашей государыне?» «Конечно». «И те, что перевозят товары, тоже?» «И товары, быть может, тоже ей принадлежат?» «Без сомнения». «Но объясните мне, пожалуйста». «Да, я вам все объясню». «Но посмотрите на людей, ждущих там внизу, чтобы сесть на пароход». Он едва успел кончить, как пароход остановился перед 8 или 10 путешественниками, которые должны были скоро стать нашими спутниками. Среди них были 2 дамы, казавшиеся матерью и дочерью. Вальмор побежал к ним, приветствовал их, как очень близких знакомых, и усадил около нас, сам усевшихся справа от меня. Я не мог рассмотреть их лиц, так как они были скрыты под большими шляпами и густыми вуалями. Но грация их движений, их сложение заставляли меня думать, что обе, и в особенности более молодая, должны быть очаровательны. Я невольно вздрогнул, когда услышал их голос, один из тех неизъяснимых голосов, которые волнуют душу и вызывают легкую дрожь, голос, какого я больше не слышал с тех пор, как мадмуазель Марс заставила меня плакать от умиления и удовольствия. Я был убежден, что такой голос может исходить только из божественных уст. Тем не менее, я хотел, не знаю почему, убедиться в этом собственными глазами, и чем больше скрывалась ее фигура, тем сильнее хотелось мне ее увидеть. Но, несмотря на